Часть 1, глава 4. Заседание совета директоров в этот раз обещало быть долгим. Еще за час до его начала Александр связался с физиками и узнал, что Данилевский тоже получил указание от своего директора явиться на совет, но ни тот, ни другой не были поставлены в известность относительно темы заседаний. Уже полтора часа оба ученых ожидали в приемной центра управления указания войти и гадали, чем могло быть вызвано это неожиданное приглашение. Ведь руководители их уровня редко заслуживали на совете. Секретарь-референт управляющего директора в ответ на вопросы лишь пожимал плечами. И когда внезапно коммуникатор на его столе голосом управляющего потребовал пригласить руководителей аналитических групп, Александр выдохнул с явным облегчением. За время, проведенное в ожидании, он успел детально изучить небольшое помещение приемной, вплоть до мелких царапин на боковых поверхностях секретарского стола и едва заметных потертостей на напольном покрытии у выхода. Секретарь продублировал приглашение войти и нажал на сенсор, открывая двери. Александр посторонился, пропуская Данилевского вперед, и вслед за ним перешагнул порог центра управления. Управляющий директор жестом указал им на кресло. «Прошу садиться, господа». Александр, усевшись, с любопытством оглядывал просторное помещение, до предела напичканное всевозможной электроникой. До этого момента ему никогда не доводилось бывать в центре управления, хотя сам управленческий уровень он по долгу службы посещал достаточно часто. Тем временем управляющий вывел на настенные экраны ряд графиков и цифровых таблиц. Коротко веду вас в курс дела. Как известно, за прошедшие 7 лет нам так и не удалось установить связь с кем бы то ни было, и мы по-прежнему не имеем никакой информации о том, удалось ли выжить кому-то еще после катастрофы. Расчеты, основанные на показаниях приборов наблюдения, установленных во внешней среде, показывают, что содержание пыли в атмосфере упало на 70% от первоначального. В такой ситуации мощности наших систем должно было хватить на устойчивую связь с МКС, если ей посчастливилось уцелеть, либо с другими пережившими ядерные удары убежищами. Но ничего похожего до сих пор не произошло. Управляющий директор взглянул на директора по науке и продолжил. Научный отдел считает, что возможной тому причиной является потеря мощности наземной РЛС вследствие разрядки элементов питания и многолетнего загрязнения, вызванного частыми ураганными ветрами, обильно переносящими пыль и пепел. Кроме того, несмотря на дискретный режим работы всех внешних приборов, их энергоресурс также нуждается в возобновлении. В связи с этим, Совет принял решение вывести из анабиоза внешнюю группу и организовать выход на поверхность с целью проведения профилактики всего комплекса, установленного во внешней среде оборудования. С внешней группой на поверхность пойдут несколько научных специалистов для проведения тонкой постройки систем в случае необходимости. Я прошу руководителя аналитических групп сжато обрисовать наши возможности по осуществлению данной экспедиции. Закончил управляющий. Аналитики переглянулись, никто не ожидал подобного поворота событий. Физик, взяв слово первым, поднялся с кресла. Было видно, что он тоже волнуется, выступая перед советом. Действительно, согласно нашим данным и расчетам, толщина пылевого слоя в атмосфере за эти годы упала как минимум в пятеро, и его плотность сейчас составляет 32%. Но! Данилевский механическим движением рук стянул очки, рассеянно протер стекла и выдрузил их на место. Озоновый слой до сих пор окончательно не восстановился. Сейчас лето, но температура на поверхности над бункером минус 5 градусов по Цельсию. Нами регистрируется мощная солнечная радиация. Кроме того, начавшая в последнее время восстанавливаться конвекция вызвала многочисленные осадки, вымывающие из атмосферы на Землю радиоактивные частицы, и общий радиационный фон на поверхности еще более возрос. Физик опасливо покосился на членов Совета. Однако перебивать его никто не собирался, и он продолжил. В результате многолетних исследований нами разработаны принципиально новые средства защиты от жесткого излучения и других опасных для человека воздействий внешней среды, которые успешно прошли испытания в лабораторных условиях. Однако, как они поведут себя в реальных условиях, мы можем представлять только теоретически. Тем не менее, мы считаем, что в совокупности с новыми антирадиационными препаратами Александра Дмитриевича будет возможно обеспечить почти 90% защиту выходящих на поверхность сотрудников. Данилевский опустился в кресло и перевел дух. Доклады никогда не были его стихией. Гораздо комфортнее он чувствовал себя около электронного микроскопа или протонной пушки. Различные же официальные мероприятия всегда давались физику с трудом. Теперь все ожидали доклада аналитика от медицины. И Александр, сам того не замечая, встал с кресла, подобно Данилевскому. Пару секунд он молчал, пытаясь решить, с чего же начать. Мысли предательски разбегались в разные стороны, требуя обрисовать сразу несколько разных проблем. «Александр Дмитриевич, вы можете что-нибудь добавить по существу вопроса?» – поторопил управляющий. «Да, но... разумеется...» Наконец Александр собрался и сфокусировался на волновавшей его теме. Нам действительно удалось значительно улучшить ранее существующие антирадиационные комплексы. В частности, мы добились не только увеличения самой сопротивляемости организма, но и кардинального снижения вредных побочных эффектов. Особенно необходимо отметить, что предложенный нами препарат имеет втрое увеличенную продолжительность действия и допускает четырехкратное повторение цикла без разрушающего влияния на биохимию крови. Александр посмотрел на директора по медицине, и тот одобряюще кивнул. Однако, хочу обратить внимание совета на тот факт, что мы по-прежнему не можем излечить сотрудников внешней группы. Их жизням все так же угрожает постоянная опасность. Несмотря на то, что в момент проведения сеансов биорегенерации нам уже удается добиваться превышения скорости регенеративных процессов в тканях и крови над темпами гибели клеток, решить основную проблему мы еще не в силах. Внешне подверглись настолько мощному воздействию радиации, что в результате у них излучают костные ткани скелета. Разрушение нити ДНК и клеток костного мозга неуклонно продолжается, и не остановить, не заметить этот процесс нам до сих пор не удалось. Если мы не найдем способ преломить отрицательную динамику, то менее чем через 40 суток биологического времени последует летальный исход. Александр переводил взгляд с одного директора на другого, пытаясь прочесть их реакцию по глазам, но руководство бункера никак не выдавало своих эмоций. Я подчеркиваю, что выход внешних на поверхность еще более усугубит крайне тяжелое положение дел. Аналитик замолчал, ожидая ответа. Управляющий директор перевел взгляд на главного медика и коротко спросил. «Ваше мнение, Иван Николаевич?» Седой профессор откинулся на спинку кресла, из-за чего его крохотная фигурка стала практически не видна на фоне массивных кожаных просторов. «Мое мнение совету уже известно. Я полностью согласен с моим молодым коллегой», донеслось откуда-то из глубины огромных кресельных недр. «Расчеты показывают, что совокупность новых средств защиты от внешней среды и новых антирадиационных препаратов позволит организовать работу на поверхности на срок порядка суток. За это время выполняющий работу персонал получит дозу радиации, не превышающую 70 рентген. И это при том, что местность над бункером имеет степень загрязнения почти в 8000 рентген в час. С последствиями подобного облучения мы справимся за пару дней. Я считаю, что в этой ситуации не имеет смысла задействовать внешнюю группу. Этим могут заняться и другие». Управляющий директор вопросительно посмотрел на директора по науке. Академик неторопливо кивнул. «Учитывая вышеизложенное, считаю предложение медицинского отдела вполне приемлемым. Мы организуем экспедицию из 6 специалистов и оборудуем бульдозер грузопассажирским прицепом. В нашем распоряжении имеются планы местности и схема расположения всего установленного на поверхности оборудования, составленная сотрудниками внешней группы. Кроме того, видимость наверху с тех пор должна была немного улучшиться. Я думаю, что проблемы с экспедицией не будет, ее задачи достаточно просты». В таком случае, управляющий поднялся и вышел из своего стола. Решение принято. Заседание совета прошу считать оконченным. Желтый огонек снова сменился на зеленый. Стенка анабиозной камеры раскрылась, и крышку капсулы привычно поползла вверх. Стоящий на прежнем месте Атлон прогудел через гермошлем свое обычное «добрый день» и принялся отлеплять от тела датчики. Неуловимое напряжение, повисшее в воздухе, 13-й почувствовал сразу. Медики вели себя неестественно спокойно, но в их глазах, даже через стекла лицевых щитков гермошлемов, читалась тревога. Из анабиозного отсека внешних сразу же провели в комнату встреч, где за прозрачной стеной их уже ожидал совет директоров в сопровождении начальника службы охраны. «Очень интересно», — подумал майор, — «совет директоров и генерал собственными персонами. Намечается выход на поверхность не иначе. Мысль о возвращении в мрачную, завьюженную радиоактивную пустыню неожиданно принесла самые положительные эмоции. Что удивительного, мы тут уже начали скисать, не то от монотонной обреченности, не то от обреченной монотонности. Так недолго и телеграмку получить с текстом. Уезжаю, ЗПТ, целую, ЗПТ, твоя крыша, ТЧК. Наверное, любой из ребят сейчас двумя руками ухватится за любую возможность покинуть эту персональную консервную банку хоть на час. Посмотрим, с чем пришел совет. А старик сильно сдал за эти годы, сколько уже прошло, лет 5 или 7. Пока бойцы занимали места, рассаживаясь на установленные вдоль стены кресла, никто из посетителей не проронил ни слова. Наконец, когда возня утихла, управляющий произнес: «Доброе утро, господа. Мы вновь вынуждены просить вас о помощи. Сегодня утром на поверхность была отправлена экспедиция с целью проведения работ по профилактике внешнего оборудования. Поначалу все шло хорошо. Группа произвела обслуживание приборов, установленных в районе выхода из шлюза, и выдвинулась к радиолокационному комплексу. Спустя час руководитель экспедиции сообщил, что достиг места назначения и приступает к работам. Менее чем через 3 минуты в эфире раздались крики о помощи, затем возник сильнейший импульс помех, и связь с экспедицией пропала. Вот уже 2 часа, как рация членов экспедиции не отвечает. Совет обращается к вам с просьбой